Глава 4. Кто-то пропал. Между тем, дело об ограблении банкирской конторы и раньше не было забыто, и теперь по-прежнему занимало первенствующее место в мыслях ее владельца. Он спешил доказать миру, что никакие семейные передряги не могут умерить пыл и предприимчивость такого замечательного дельца, который сам вывел себя в люди. Этого чуда из чудес, перед которым поистине меркнет сама Венера, поскольку богиня вышла всего только из пены морской, а он вылез из грязи. Поэтому в первые недели своей безбрачной жизни он даже усердствовал пуще прежнего и ежедневно подымал такой шум, добиваясь поимки преступника, что ведущие расследование полицейские уже сами не рады были, что произошло ограбление. К тому же они сплоховали, след был потерян. Несмотря на то, что сразу после кражи они притаились и выжидали, и очень многие кокстаунцы искренне поверили, что розыск прекращен ввиду невозможности обнаружить вора, нового не произошло решительно ничего. Ни одна из подозреваемых личностей не сделала опрометчивого шага, ни одна ничем не выдала себя. Более того, никто не узнал, куда девался Стивен Блэкпул, и тайна загадочной старушки тоже оставалась нераскрытой. Видя, что дело основательно застряло, мистер Баундерби, чтобы сдвинуть его с мертвой точки, решился на смелый шаг. Он составил уведомление, сулившее 20 фунтов стерлингов тому, кто задержит Стивена Блэкпула, предполагаемого соучастника ночной кражи со взломом, совершенной в Кокстаунском банке такого-то числа. Он со всеми подробностями описал его одежду, наружность, примерный рост, повадки, сообщил, при каких обстоятельствах и в какой день он покинул город и в какую сторону шел, когда его в последний раз видели. Все это он дал отпечатать огромными буквами на больших листах бумаги, и под покровом ночи по его приказу эти объявления расклеили на стенах домов, дабы поразить ими сразу весь город. Фабричным колоколам в то утро пришлось трезвонить во всю мощь, зазывая рабочих, которые в предрассветных сумерках толпились перед уведомлением, пожирая его глазами. С не меньшей жадностью смотрели на него те, кто не умел читать, слушая, как другие читают слух, такие услужливые добровольцы всегда находились. Они взирали на буквы, содержащие столь важную весть, с почтением, почти со страхом, что показалось бы смешным, если бы на невежество в народе, в чем бы оно ни проявлялось, можно было смотреть иначе, как на великое зло, чреватое грозной опасностью. И еще много часов спустя, среди жужжания веретен, стука станков и шороха колес, прочитанные слова маячили перед глазами и звучали в ушах. И когда рабочие снова вышли на улицу, перед объявлением собрались такие же толпы, как утром. В тот же вечер Слэгбридж, делегат, должен был выступить на собрании. Слэгбридж раздобыл у наборщика чистый оттиск уведомления и принес его с собой в кармане. «О, друзья мои и соотечественники, угнетенные кокстаунские рабочие! О, мои сотоварищи по ремеслу, мои сограждане, братья мои и ближние мои!» Какой шум поднялся, когда Слэгбридж развернул то, что он назвал клеймо позора, дабы все собравшиеся могли лицезреть его и негодовать. «О, братья мои, глядите, на что способен предатель в стане бесстрашных борцов, чьи имена начертаны в священном свитке справедливости и единения! О, друзья мои, влачащие на израненных выях тяжелое ярмо тирании, изнемогающие под железной пятой деспотизма, втоптанные в прах земной своими угнетателями, которые только и мечтают о том, чтобы вы до скончания дней своих ползали на брюхе, как змий в райском саду! О, братья мои, и да позволено будет мне, мужчине, добавить «Сестры мои, что вы скажете ныне о Стивене Блэкуле, слегка сутулом, примерно 5 футов 7 дюймов ростом, как записано в этом унизительном и постыдном уведомлении, в этой убийственной бумаге, в этом ужасном плакате, в этой позорной афише, и с каким праведным гневом вы изобличите и раздавите ехидну, которая покрыла бы срамом и бесчестием ваше богоподобное племя, если бы вы, к счастью, не исторгнули его навеки из своей среды? Да, соотечественники мои, к счастью, вы исторгли его и прогнали прочь, ибо вы помните, как он стоял перед вами на этой трибуне, вы помните, как я спорил с ним здесь, лицом к лицу, как я сцепился с ним в жестокой схватке, как я разгадал все его хитрые увертки, вы помните, как он вилял, изворачивался, путал, прибегал ко всяким уловкам, пока наконец ему уже некуда было отступать, и я вышвырнул его вон». И отныне и впредь каждый, в ком живет дух свободы и разума, будет указывать на него обличительным перстом и сжечь его огнем справедливого возмездия. А теперь, друзья мои, рабочий люд, ибо я люблю это столь многими презираемое имя и горжусь им, вы, что стелите в себе жестокое ложе в поте лица своего и варите свою скудную, но честно заработанную пищу в трудах и лишениях, скажите, кем ныне предстал перед вами этот подлый трус, когда с него сорвана личина и он показал себя во всем своем неприкрытом уродстве? Вором, грабителем, беглым преступником, чья голова оценена, язвой, гнойной раной на гордом звании кокстаунского рабочего. И потому, братья мои, связанные священным товариществом, которое дети ваши, еще не родившиеся дети детей ваших, скрепили печатью своих невинных ручонок, я от имени Объединенного Трибунала, неустанно пекущегося о вашем благе, неустанно ратующего за ваши права, вношу предложение». Собрание постановило, что ввиду того, что кокстаунские рабочие уже торжественно отреклись от означенного в этой бумаге ткача Стивена Блэкпула, его злодеяния не марают их чести и не могут бросить тень на все их сословие. Так бушевал Слэгбридж со скрежетом зубовным и обливаясь потом. Несколько гневных голосов крикнули «Нет!», десятка два поддержали энергичными «Правильно!», предостерегающий голос крикнувший «Полегче, Слэгбридж, больно спешишь!». Но это были единицы против целой армии. Собрание в полном составе приняло Евангелие от Слэгбриджа и наградило его троекратным «Ура», когда он, пыхтя и отдуваясь, победоносно уселся на свое место. Еще не успели рабочие и работницы, молча расходившиеся после собрания, добраться до дому, как Сесси, сидевшую подле Луизы, вызвали из комнаты. «Кто там?» – спросила Луиза, когда Сесси вернулась. «Пришел мистер Баундерби», – отвечала Сесси с запинкой, произнося это имя. «И с ним ваш брат, мистер Том, и молодая женщина. Ее зовут Рэйчел, и она говорит, что вы ее знаете». «Сесси, милая, что им нужно?» «Они хотят видеть вас. Рэйчел вся заплакана и, кажется, чем-то рассержена». «Отец», — обратилась Луиза к бывшему в комнате мистеру Грэдграйнду, «я не могу не принять их. На то есть причина, которая со временем объяснится. Попросите их сюда». Он ответил утвердительно. Сесси вышла, чтобы пригласить посетителей войти, и тотчас воротилась вместе с ними. Том вошел последним и остался стоять возле двери, в самом темном углу комнаты. «Миссис Баундерби», – заговорил супруг Луизы, здоровая с ней небрежным кивком головы. «Надеюсь, я не помешал? Время несколько позднее для визитов, но эта женщина сделала заявление, вынудившее меня прийти. Том Грэдграйнд, поскольку ваш сын, Том-младший, из упрямства или еще почему-либо не желает ни подтвердить, ни оспорить это заявление, я должен свести ее с вашей дочерью». «Вы меня уже видели один раз, сударыня?» сказала Рэйчел, становясь перед Луизой. Том кашлянул. «Вы уже видели меня, сударыня?» повторила Рэйчел, так как Луиза не отвечала. Том снова кашлянул. «Да, видела». Рэйчел с торжеством повела глазами на мистера Баундерби и сказала. «Не откажите, сударыня, сообщить, где вы меня видели и кто еще был при этом?» «Я была в доме, где жил Стивен Блэкпул в тот вечер, когда его уволили с работы, и там я вас видела». Он тоже был в комнате, и еще в темном углу пряталась какая-то старая женщина, но она все время молчала, и я едва разглядела ее. Со мной приходил брат. «А почему ты этого не мог сказать, Том?» – спросил Баундерби. «Я обещал Луизе молчать». Сестра его поспешила подтвердить эти слова. «А кроме того», – сердито продолжал щенок, – «она так превосходно рассказывает всю историю с такими подробностями, что чего ради я стал бы ей мешать?» «Позвольте спросить вас, сударыня», – продолжала Рэйчел. «Зачем вы нам на горе пришли в тот вечер к Стивену?» «Мне было жаль его», – покраснев, отвечала Луиза. «Я хотела узнать, что он будет делать, и предложить ему помощь». «Благодарю вас, сударыня», – сказал Баундерби. «Весьма польщен и обязан». «Вы хотели дать ему кредитку?» – спросила Рэйчел. «Да, но он отказался от нее и взял только 2 золотых по 1 фунту». Рэйчел опять бросила взгляд на мистера Баундерби. «Ну что ж», – сказал Баундерби. «Я вынужден признать, что ваше нелепое и более чем странное сообщение оказалось сущей правдой». «Сударыня», – продолжала Рэйчел, – «нынче по всему городу, и кто знает, где еще, расклеено уведомление, в котором Стивен Блэкпул назван вором. Только сейчас кончилось собрание, где тоже не постыдились оклеветать его. Это Стивен-то вор, когда честнее его, вернее, лучше человека на свете нет». Гнев душил ее, и, не договорив, она разрыдалась. «Я очень, очень вам сочувствую», – сказала Луиза. «Ах, сударыня», – отвечала Рэйчел, – «надеюсь, что это так, но я не знаю. Откуда мне знать, что вы могли сделать? Вы нас не знаете, вам до нас дела нет, вы для нас чужие. Я не могу сказать, зачем вы приходили в тот вечер. Может быть, вы пришли с умыслом, а что из-за этого останется с бедным человеком, вот таким, как Стивен, вам все равно. Я тогда сказала, благослови вас Бог за то, что пришли, и сказала от чистого сердца, потому что поверила, что вы жалеете его. А теперь я уж не знаю, нет, не знаю». Луиза ничего не ответила на это несправедливое подозрение. Слишком глубока была вера Рэйчел в Стивена, слишком велико ее горе. «И как я подумаю», – сквозь рыдание продолжал Рэйчел, – «что бедняга так был вам благодарен за вашу доброту, да вспомню, как он прикрыл рукой лицо, чтобы никто не видел, что у него слезы на глазах. Хорошо, сударыня, если вы вправду его жалеете и совесть у вас чиста, но я ничего не знаю, ничего».